Локи. Лия сидела на корточках, как ребенок, задавала детские вопросы и совершенно по-детски прикусывала нижнюю губу, когда задумывалась о чем-то. Вчера она искренне сказала, что этот американец – козел, и Локи обрадовался. В козла нельзя влюбиться, козлом нельзя восторгаться, и козлам не ставят памятники. Ни на городской площади, ни в душе. Обрадовался и в очередной раз совершил глупость. Рассказал ей, куда собирается. А она испугалась. Не за себя, за него. Это было необычно и чертовски приятно. За него никто никогда не беспокоился, за исключением матери. И вот теперь Лия. Она говорила, убеждала его, давила, а потом заставила взять ее с собой. Зачем он это сделал? Теперь вместо того, чтобы работать, он будет все время смотреть на нее. На нее приятно смотреть, но не здесь же. А все-таки какая-то часть его души, самая эгоистичная, наверное, радовалась, что она сидит на корточках и задает свои бесконечные вопросы. Рядом с ней Локи чувствовал себя живым. «Смотри». Лия требовательно дернула его за рукав. Локи повернул голову в указанную сторону. На поляну медленно, словно раздумывая, стоит ли сюда ехать или все-таки еще не поздно домой убраться, вползала машина. Темно-зеленый джип с тонированными стеклами. Первые гости прибыли.